Глава 6. Призраки. К северу от Кремля, под штаб-квартирой Наполеона. Жарко. Ну, так неудивительно. В подземелье почти нет воздуха. Только земля и огонь. Впрочем, им дышать и не нужно. Они перемещаются по тоннелям, улыбаясь друзьям и коллегам, словно обычные люди. Только иногда их большие, на выкате глаза заливает кровь, а рот заполняется раскаленными углями. Да, еще кожа прозрачно-голубоватого цвета. Появляясь на поверхности, они наносят на тело грим, но чаще всего заматывают лица платками. Их внешность пугает людей, поэтому когда-то, очень давно, существам пришлось спуститься под землю. Много тысяч лет назад, великого переселения не помнят даже старейшины. Зеркала в подземелье покрыты особым химическим составом, иначе они запотевают от вспышек пламени и струек пара, вырывающихся из гейзеров на земляном полу. Призраки рождались с умением переносить жар. Их призвание – обитать среди языков огня. Такого, что заставляет других двуногих задыхаться в ужасе и хрипеть, покрываясь крупными каплями пота. Но для них густой воздух подземелья сладок, как сахар. Они много что умеют. Например, подчинять себе любое земное создание, как животных, так и людей. Если Сеид особенно силен духом, примерно сотню за раз, а то и больше. Обладая человек их способностями, ему потрясающе жилось бы на белом свете. Велишь, например, лесному оленю явиться к обеду, положить себя в костер и изжариться до нужной кондиции. Ха-ха-ха, но это шутка. Они вовсе не люди. У них есть легенда, кто же они такие на самом деле, но об этом позже. Призраки подземелья могут быть невидимыми. Они способны следовать за подчиненными, управляя ими, как актер куклой-петрушкой, надетой на кисть руки. Они умеют сеять страх, являя огненное лицо из воздуха. Им не составляет труда создать собственную копию-голограмму. Она отправляется в опасный район, видит глазами хозяина и говорит его голосом. Правда, голограмма легко уязвима, и каждое ее уничтожение причиняет вред здоровью хозяина. Разрушишь 9 фальшивых изображений, и можно заказывать похороны и вызывать плакальщиц. Словно драконы, при нужном запасе энергии, призраки изрыгают огонь, достаточно сильный, чтобы спалить целую улицу. Но таких существ, расулов, осталось под землей очень и очень мало. Про призраков ходит много легенд, и, пожалуй, ни одна не отражает всю правду. Суеверия предполагают, дети подземелья бессмертны, а это вовсе не так. Да, живут долго, примерно 300 лет, но все равно умирают. Они неприхотливы, питаются тем, что дает земля. Мышами, кротами, червяками, мокрицами. Кстати, вы зря смеетесь. Запеченные на открытом огне мыши очень вкусные. Не хуже цыплят. Издавна земные матери, особенно в кочевых племенах пустынь, шепчут своим младенцам. Их запрещено видеть. Это как проклятие. Если вдруг узрел призрака, ты сгоришь, либо привидение убьет тебя. Выбор в обоих случаях небогатый, поэтому дети их страшно боятся. Потом они вырастают, но парализующий страх вечно преследует во взрослой жизни. На каждом углу в подземелье расставлены чаши с огнем. Это вроде как фонтаны на поверхности, только вода призвана охлаждать, а пламя – даровать необходимое тепло. Или энергию, если хотите. Содержимое чаш разнообразно. Где-то горой насыпаны тлеющие угли, где-то жирно лоснится сырая нефть, а где-то оливковое масло. Языки пламени освещают каменные своды, огромный подземный дворец, точнее сказать, город. Их первые поселения, как Деринкую в Турции, давно покинуты, и туда пускают толпы туристов. Целые мегаполисы уходят в землю на 10 этажей. По холодным, лишенным света каменным туннелям можно пробраться вниз, лишь согнувшись в 3 погибели. И экскурсоводы объясняют, вот тут жили женщины, здесь располагались столовые, и, о, смотрите, выдолбленная из мрамора овальная комната, похожая на тронный зал королей. В ходу чрезвычайно много версий, кто проживал в этих подземных городах, и гномы, и раса карликов, и гонимые иноверцами язычники. Нет, люди так и не узнают правду. Исчезая, призраки тщательно подчищают за собой все следы, уничтожая рисунки и картины, стирая мозаику на стенах. Их художники всегда изображают только одно – огонь. В подземелье часто бывают гости. Они входят сюда лишь однажды, дабы никогда не вернуться наверх. Черный алтарь в круглой, тщательно выдолбленной пещере впитал пепел тысяч жертв. Их бог милостив, но любит пышные застолья. А какое же празднество обойдется без хорошего угощения? Богу тоже надо есть, и верная паства под покровом темноты выходит на охоту, забирая людей с улиц. О, вы наверняка думаете, что речь зайдет о тонконогих бледных девственницах. Послушайте, девственницу сейчас и днем-то трудно найти, а не то, что в 3 часа ночи. Фастфуд бога, загулявшие поздние прохожие, спящие на вокзальных лавочках бомжи и пьяная молодежь у ночных клубов. Само собой, не сравнить с прежними яствами, но, к общему счастью, бог весьма неприхотлив. И, разумеется, добродушен. Он всегда и везде помогал своему народу. Гостя приводят в подземелье. Он под внушением и не пытается бежать на свободу. Пленника ведут к святилищу. Каждый призрак, стоя у великого жертвенного пути, низко кланяется пришельцу, славя его великолепное будущее. Ибо стать пищей богов – великая радость и почет. Увы, далеко не все это осознают. Один гость как-то раз вырвался из-под контроля. Бывает, иногда сильный разум невозможно полностью обволочь пленкой. Он выл, кричал, метался, чуть не разрушил одну из чаш. Идиот. Усладить желудок бога – большая честь, совсем недоступная призракам. Иначе они сами, с огромным удовольствием, легли бы на камень черного алтаря. Вечером таверны подземелья переполнены. У призраков очень сложная жизнь, и им надо утешиться. А что их утешает? Они пьют жидкий огонь и, чувствуя, как пламя разливается по жилам, затягивают грустные песни. В подземелье редки поводы веселиться, хотя тут есть и свадьбы, и похороны, и даже казни. О да, король временами суров. Людям с его должностью сварливый характер, похоже, передается по наследству. А подземные подданные робки, как цыплята, выращенные в инкубаторе. Сегодня наверняка кого-то казнят, ибо король пребывает в плохом настроении. Отряд лучших, посланных на поверхность, вернулся с пустыми руками. Да еще и принесли с собой 2 раненых – Хуну и Иль. Их голограммы расстреляли, а значит, отняли часть жизни. Бесславное отступление взволновало подземелье, и под треск огня, собравшись в группы за столиками, огненные призраки шептались, что принесет с собой королевский гнев. Лучшие оправдывались, как могли. По словам лазутчиков, они превзошли сами себя. Подчинили целую роту жандармов, овладели разумом 2 профессиональных гранатометчиков. А дирижабль – прекрасная, замечательная работа. У Хуну это 3-я жизнь, а вот у Иль – 5-я. Она бледна, с ее лица отхлынула синева. Так что же сегодня будет? Об этом никто и ничего не знает. Алтари скрыты под грудами обугленных костей. Их всего 2. У подножия каждого по статуе. Одна стоит на коленях, другая выпрямилась в полный рост. Зал святилища за 100 лет жертвоприношений пропитался дымом и золой. Стены пахнут копченым мясом. На граните отпечатки 1000 лиц. Тех, кому суждено превратиться в завтрак бога. У призраков нет специальных служителей культа. Все они – нация жрецов. Крики жертв сладкой музыкой достигают ушей владыки. Иначе маленькому народцу не выжить во враждебном окружении. Они и так вынуждены постоянно перемещаться в подземельях. Тут роют шахты для угля, здесь ищут нефть. А там копают котлованы для зданий. Поверхностным крысам мало захватить всю землю. Они вторгаются сюда, в святая святых. Племя огня давно кануло бы в небытие, но... Да, его хранит сам Бог. Король появляется из тронного зала, мрачный и грустный. Подданные склоняются перед величием, слышен лишь треск огня в чашах. Монарх останавливается напротив отряда лучших, и угли в глазах воинов гаснут. Король явно хочет что-то сказать, но в этот момент его обуревают мысли. Он терзается сомнениями, а что даст казнь нерадивых? Воистину, эти двое сродни полубогам, раз одолели целую роту крыс и ушли из-под клюва огромной летающей птицы. Как им удалось? Лучшие способны взять под контроль целый батальон, но силы подземного народца не безграничны. Сегодняшняя неудача свидетельствует, надо найти другой метод. Только вот какой. По лицам раненых Хуну и Иль пробегает дрожь, хотя король разворачивается и уходит в сторону святилища. Это не вносит успокоения в ряды подданных. Призраки близки к панике. Вдоль рядов гулом проносится шепот. Король исчезает в святилище. В массивной каменной двери слышен скрежет ключа. Теперь ему никто не мешает. Он подходит к плите, прямо между алтарями. Жмет на нее всей ладонью, широко расставив пальцы. Плита с грохотом отъезжает, как дверь шкафа-купе, сокрушая обломки костей. Властитель шагает в проем. Внутри ничего нет, точнее, почти ничего. Лишь чужеродная святилищу стойка из спрессованных опилок с кнопочным аппаратом для связи. Король, высочайше тыкая в кнопки, набирает хорошо знакомый номер. Один раз, второй, третий. Он ждет долго, заметно волнуясь, где-то с полчаса, пока невидимый абонент, наконец, не снимает трубку. Король начинает говорить. Изредка замолкает, вставляет фразы. И, наконец, молчит, прикрыв глаза. Со стороны кажется, будто он уснул. Но это далеко не так. Затем монарх подземного царства кивает вслепую. Не проронив ни слова, кладет трубку на рычаг. Сделав шаг назад, кланяется аппарату. Пятясь, выходит из тайника и возвращает себе зрение. Король идет к центру святилища, под ногами хрустят обломки сгоревших черепов. Он улыбается. Бог дал ему новое задание. Он предпочитает беседовать с ним наедине. Хотя все призраки подземелья давно в курсе, что Бог общается с королем по телефону. И для них тут нет ничего необычного, ведь Бог обязан поддерживать прямую связь со своим народом. Разве не так?